Друг за другом. Гринька впереди, Федя сзади. Федя нес на плече лопату. Прошли с километр. «Сейчас, скоро», — сказал таинственно Гринька. Подошли к какой-то горе, очертания которой смутно и сказочно страшно вырисовывались на черном небе. Гринька долго кружил около этой горы, отсчитывал шаги от одинокой сосны на заход солнца, бормотал что-то себе под нос, подошли к большому камню-валуну, прислоненному к горе. «Помоги!» — велел Гринька. Налегли на камень, он сдвинулся. «Постой здесь, я сейчас!» И не успел Федя заподозрить его в черных мыслях, не успел вообще подумать о чем-либо. Гринька исчез в дыре, которую закрывал камень. Федя, склонившись над ней, ждал. «Ну чё?» — спросил он. Никто не ответил. «Гринька!» — позвал Федя. Ответом ему была черная немая пустота. Федя зажег спичку, влез в пещеру и осторожно пошел вглубь ее, держа спичку над головой. «Гринька, гад!» Сырые гулкие стены, словно издеваясь, ответили. «Ад, ад, ад!» Пещера разветвлялась вправо и влево. Федя остановился. «Гринька! Кикимора болотная!» И опять стены воскликнули насмешливо и удивленно. «Ай-я! Ай-я-я!» Федя наугад свернул вправо, прошел шагов 10 и вышел из пещеры на вольный воздух. Долго стоял столбом, медленно постигая чудовищное вероломство. Ударил себя по лбу и пошагал прочь. Утром в избушку пришел Егор. «Здорово, Михеич!» Старик долго рассматривал парня. «Что-то не узнаю. Чей будешь?» «Любавин». «Емельян Спиридоновича?» «Ага. Молодые. Не упомнишь всех». «За учами?» «Ага. Поживу тут у тебя недельку-другую». Егор снял с плеча ружье, холщовый мешок, устроил все это в углу на нарах. Михеюшка несказанно обрадовался. «Правильно, сынок, дело молодое, только и подозревать на бережку. Я вот тебе расскажу, как мы раньше охотничали». Егор с удовольствием стащил промокшие сапоги, завалился на нары, вытянул ноги к Эмельку. «Ну, как вы раньше охотничали?» «Сейчас», — весело засуетился Михеюшка. Наскоро подкинул камелек, свернул косушку и, устроившись получше на чурбаке, начал. «Это ведь когда было-то? До японской. Соберемся, бывало, человек 5-6 ребят. Наладим, братец ты мой. Тебя как зовут?» Я не спросил. Ответа не последовало. Егор крепко спал. Михеич не огорчился. Ну, морился. «Молодые. Знамо дело. Да...» Он поправил короткой клюкой дрова, подумал и стал рассказывать себе. «Соберемся мы это впятером, дружки, а здоровые какие все были. Эх ты, Господи, Господи, прошла жизнь. Вроде сон какой». Он замолчал, задумался. Платоныч с Кузьмой припозднились в сельсовете. Платоныч выписывал из разных книг себе в тетрадку все крестьянские хозяйства в деревне. Приезжал из района товарищ, и они долго беседовали о чем-то в сельсовете. После этого Платоныч и занялся списком. Кузьма сидел рядом с ним, смазывал ружейным маслом наган. Шипела и потрескивала на столе семилинейная лампа, поскрипывало перо Платоныча. Он работал с увлечением, сказал, что попросили помочь в одном деле. «Дядя Вася, ну, как ты вообще думаешь, не пора мне жениться?» Платоныч поднял голову, некоторое время смотрел на племянника. Тот, нахмурившись, старательно тер ветошью и без того сияющий ствол нагана. Старик пошевелил концом ручки хилую бородку, опять склонился к тетрадке, но писать перестал. «Ты серьезно, что ли?» «Конечно». Платоныч опять посмотрел на Кузьму. «Я думаю, еще не пора». «Почему? Ты здесь, что ли, жениться-то хочешь? Я никак не пойму». «Здесь». Кузьма впервые посмотрел ему в глаза. «А Клавдия?» «Нет». А на ком же? Ну, нет, ты вообще-то как, твердо знаешь, что нет? Твердо. Те же